Продолжайте, продолжайте, Швейк. Уже прошло, уже все равно. «И я!» — прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка. Придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман «Рош Шаван из Баконского леса», и в нем не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было в начале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую. И глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в полковой канцелярии. Господа офицеры, мол, сами знают, который том должны читать. И вообще, вся история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны... «Оставьте, оставьте ваши глупости, Швейк!» — простонал поручик Лукаш. «Не-не-не, ведь я, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома? А вы ответили точь-в-точь, как теперь, чтобы я оставил свои глупости. Нечего, мол, таскаться с какими-то книгами. И я решил, раз таково ваше мнение, то остальные господа офицеры должны быть того же мнения. Посоветовался я об этом с нашим Ванеком, ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах. А он сказал, что поначалу господа офицеры воображали, будто война чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целые библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг сгибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет породила. Ванек рассказывал, что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей, толстой бумаге. А в отхожем месте человек такими стихами обдирал себе, извиняюсь, господин обер-лейтенант, всю задницу. На чтение не хватало времени, так как все время приходилось удирать. Все понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом. Заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривает все книги для чтения. Все это я уже знал. Но мне хотелось, господин обер-лейтенант, еще раз услышать ваше мнение. И когда я вас спросил по телефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех пор, пока не получу по морде. Ну, так я, значит, господин обер-лейтенант отнес в канцелярию батальона только первые тома этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии. Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма «Все лишнее сдать на полковой склад». Я еще спросил, еще раз спросил господина Ванека, не считает ли он второй том романа лишним. И он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются только ящики в городах, куда для солдат складывают прочитанные газеты, так как в газету удобно завертывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад. Швейк помолчал, а минуту спустя добавил. «Там, на этом складе, чего только нет. Даже цилиндр Будиёвицкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации». «Ай, одно скажу вам, Швейк», — с тяжким вздохом произнес поручик Лукаш. «Вы даже не отдаете себе отчета в размерах своих проступков? Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это еще очень мягко и снисходительно. Вы, Швейк, сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершенные вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк! Но вы этого никогда не узнаете. Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчет второго тома. Если зайдет речь о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы вида не подавайте, вы ничего не знаете, ни о чем не помните. Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю. Смотрите у меня! Поручик Лукаш говорил, как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса. «Прошу великодушно простить меня, господин обер-лейтенант, но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Почему? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, что в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, литейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту». Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование. «Балбес! Ничего я не буду объяснять. Лезьте обратно в вагон и скажите Балоуну, пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесет в штабной вагон булочку и печеночный паштет, который лежит внизу в моем чемоданчике, завернутый в станиоль. А Ванеку скажите, что он лошак. Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения с прошлой недели». «Цум бефель, херр оберлейтенант!» «Слушаюсь, господин обер-лейтенант», — пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону. Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бронил сам себя. «Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем». Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удается совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это. «Господин фельдфебель», — доложил Швейк, усевшись на свое место. «Господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы... Он велел передать вам, что вы лошак. Ну, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты, а вы...» «Боже ты мой!» — разволновался Ванек. «Задам же я теперь этим взводным! Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте! Это возможно только в нашей 11-й маршевой роте. Я это предчувствовал, я так и знал. Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостает 4 порций. Завтра, наоборот, 3 лишних. Если бы эти разбойники сообщали, по крайней мере, кто лежит в госпитале. Ай, еще прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем, и только при выплате жалования я узнал, что этот Никодем умер от скоротечной чахотки в Будеевицкой туберкулезной больнице, а мы все это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир, а куда он делся, один бог ведает. И после этого... господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте». Старший писарь Ванек взволнованно расхаживал по вагону. «Будь я командиром, у меня все бы шло как по писаному. Я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы дважды в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к черту не годятся? И хуже всех взводный Зика. Да, Зика хуже всех. Все шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что каларжик, откомандирован из его взвода в обоз, а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто Каларжик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день. И после этого я, лошак... Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретете себе друзей. Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе... Балоун, слушавший разиня рот, договорил Заваныка это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор. «Цыц вы там!» — озлился разволновавшийся старший писарь. «А послушай-ка, Балоун!» — вдруг вспомнил Швейк. «Господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печеночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта в самом низу». Великан Балоун сразу сник, безнадежно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении. «Нет его у меня!» Едва слышно, с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. «Нет его у меня!» — повторил он отрывисто. «Я думал, я его перед отъездом развернул, я его понюхал, не испортился ли. Я его попробовал!» — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем все стало ясно. «Вы сожрали его!» «Вы сожрали его вместе со станиолем!» Остановился перед Балоуном старший писарь Ванек. Он развеселился. Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численного состава «Х» имеет свои глубокие корни в других лошаках. Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора, и объектом насмешек стал ненасытный Балоун и новое трагическое происшествие. Ванека так и подмывало сказать Балоуну что-нибудь неприятно нравоучительное, но его опередил повар-оккультист Юрайда, отложив свою любимую книжку, перевод древнеиндийских сутр «Прагна Парамита». Он обратился к удрученному Балоуну, безропотно принимавшему новые удары судьбы. «Вы, Балоун, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникнет проблема, подобная сегодняшней, ну, сожрать или не сожрать, спросите самого себя, в каком отношении ко мне находится печеночный паштет?» Швейк счел нужным пояснить это теоретическое положение примером. «Но ты, Балоун, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить ее, и что как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пришлют окорок. Ну вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту, и мы с господином старшим ротным писарем вот отрезали себе по кусочку. Потом ветчина нам так понравилась, что мы отрезали еще по кусочку, пока с этим окороком не случилось то, что с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. У него был костоед. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом по ляжку. А если бы он вовремя не умер, его чинили бы как карандаш с разбитым графитом. Но представь себе, что мы сожрали твой окорок, как ты слопал печеночный паштет у господина обер-лейтенанта». Великан Балоун обвел всех грустным взглядом. «Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балоуну старший писарь, — вы остались в денщиках. у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевести в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши 3 раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот у самых проволочных заграждений, и все они остались там. Всем пули угодили в голову. Вот так. Только 4-й паре санитаров удалось вынести его с линии огня, но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить. Балоун не сдержался и всхлипнул. «Ну, постыдился бы, — с презрением сказал Швейк, — а еще солдат». «Да, я, если я не гожусь для войны, — захныкал Балоун, — обжора я, ненасытный, это правда, а ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни, это у нас в роду. Покойник отец в противенском трактире бился об заклад, что за один присест съест 50 сарделек, да 2 каравая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем 4 гусей и 2 миски кнедликов с капустой. И съел. А бывало, после обеда захочется закусить. Ну, схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну 2 килограмма копченого мяса. Служил у нас батрак Вомила, ну, старый человек. Так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время какой-то войны 8 лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы, из льняного жмыха, а когда в молоко могли накрошить немного творогу, ведь хлеба-то не было, это считалось большим праздником. Обжора-мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен. Балоун обратил печальный взор к небу. «Но я верю, что Господь Бог хоть и наказует людей за грехи, но все же совсем их своей милостью не оставляет». «Господь Бог сотворил обжор, он о них и позаботится», — заметил Швейк. «Один раз тебя уже связывали, а теперь ты вполне заслужил передовые позиции». «Ой, Балоун, Балоун ты, настоящий ты Балоун. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всем на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверхпайка, он мне обычно говорил: возьмите это себе, Швейк. Вот так. Или же: а чего там? Мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте, как знаете. Вот, человек, господин обер-лейтенант. А когда вообще мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие, можно сказать, малюсенькие. Так я, чтобы он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги еще 1 порцию, только бы он наелся досыта. Но как-то он об этом дознался, не знаю как. Я приносил из ресторана меню, а он себя выбирал. Однажды он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали 1/2 голубя, ой, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто 2/2 съедена мной. Тогда купил я еще 1/2. Ну, на свои, конечно, деньги. И принес домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, друг нашего обер-лейтенанта Лукаша, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашел в гости к моему лейтенанту как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил: «Только не рассказывай мне, что это 1 порция. Нигде в мире ты не получишь по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрельнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это двойная порция?» «Господин обер-лейтенант попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на одну порцию, ведь не знал же он, что в этот день у него будут гости. И я подтвердил». «Вот видишь, — сказал мой обер-лейтенант, — но это еще пустяки. Недавно Швейк принес на обед две гусиные ножки. Представь себе, лапша, говядина с сарделевой подливой, две гусиные ножки, кнедликов и капусты прямо до потолка. И, наконец, блинчики. Ай-яй-яй-та-та-та-та, черт подери!» — облизывался Балоун. А Швейк продолжал. «Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. И тот принес ему на закуску маленькую кучку куриного пилава. Ну, словно шестинедельный ребенок накакал в пеленочку, так ложечки две. Ну, тут господин обер-лейтенант Шеба набросился на него. Ты, мол, половину сам сожрал. А тот, знай, твердит, что невиновен я, невиновен. Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня. Он, мол, вот какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. А на другой день этот невинно избитый солдат снова пошел за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал все своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. И вот, представьте, сижу я вечером с газетой и читаю сводки вражеских штабов с поля сражения. Вдруг входит мой обер-лейтенант, весь бледный, и сразу ко мне: «Признавайся, де! Сколько двойных порций купил в ресторане за свой счет?» Ему, мол, все известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же еще и сумасшедший, это ему будто бы в голову не приходило. Я, де, так его опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить сначала меня, а потом себя. «Господин обер-лейтенант, — объясняю я, — ну, когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики — злодеи и подлецы. А так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, способный сожрать вашу...» «Господи милостивый!» — прошептал Балоун, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона. «А потом поручик Лукаш, — продолжал Швейк, — стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. О, человек так растрогался! Швейк говорит, когда я получу жалование, составьте счет, сколько я вам должен. А часы эти — мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом. Как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнес часы в ломбард». «Что вы там делаете, Балоун?» — вдруг воскликнул старший писарь Ванек. Бедняга Балоун поперхнулся от неожиданности. Он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку. Мимо станции, не останавливаясь, прошел другой воинский поезд, набитый дейчмейстерами битком, которых отправляли на сербский фронт. Они и до сих пор не опомнились после восторженных проводов в Вене и без устали орали: «Храбрый рыцарь, принц Евгений, обещал монарху в Вене, что вернет ему Белград, перекинет мост понтонный, и тотчас пойдут колонны на войну, как на парад». Какой-то капрал с залихватски закрученными усами облокотился локтями о плечи солдат, которые, сидя в дверях, болтали ногами, и высунулся из вагона. Капрал дирижировал и неистово кричал: «Скоро мост был перекинут, и обоз тяжелый двинут вместе с войском за Дунай. Под земли нам стали наши, чтобы сербов сделать кашу!» Вдруг он потерял равновесие, вылетел из вагона, на лету со всего маху ударился животом о рычаг стрелки и повис на нем, как наколоты. Поезд же шел все дальше, и в задних вагонах пели другую песню: «Граф Радецкий, воин бравый, из Ломбардии лукавой клялся вымести врагов, ждал в Вероне подкреплений, и хоть не без промедлений, дождался, вздохнул легко». Наколоты на дурацкую стрелку воинственный капрал был мертв. Около него на карауле уже стоял молодой солдатик из состава вокзальной комендатуры, исключительно серьезно выполнявший свои обязанности. Он стоял на вытяжку с таким победоносным видом, будто это он насадил капрала на стрелку.